«Вот ведь!» — хлопнул себя по лбу Кощей. «Забыл представить. Детка, знакомься. Это Николай Угодник. Скажи, вылитый святой с икон. Белыш, ты никак сам позировал?» «Хватит изгаляться», — спокойно попросил брат. «Да ладно тебе!» — отмахнулся Кощей. «Я же вижу!» И Перун Ильей хорошо смотрится, и Велес Власьем ничего, и Ярила, в смысле Юрий, на коне классно выглядит. А мне куда? — Может, послушаешь? — осведомился Белобог. — Валяй! — благодушно разрешил Кощей. — Только поясни мне неразумному, с чего тебя угодником кличут? Неужто присмыкаться научился? «Евгения, вы на него хорошо влияете», — кивнул Белобог Женьке. «Раньше он таких вопросов не задавал. Моя кличка изначально имела смысл «любимый, угодный». Меня люди любят». «Опа! Все сразу!» — грязно усмехнулся Кощей. «Прекрати!» — сдержанно попросил Николай. «Ну да, Дедушка Мороз, игрушки разносишь, детишек защищаешь!» Плюнув на маскировку и щелкнув пальцами, Кощей сотворил графин вина из собственных запасов и три бокала. «Будешь?» «Нет», — отрезал Николай. «Можно мне?» — нервно спросила Женька, чувствуя, что ее голова вот-вот лопнет. Лысоватый дед с длинной окладистой бородой ей очень нравился. Вокруг него развивалась аура покоя и защищенности. Но подводить Кощея, который явно был в проигрыше, не хотелось. — Ты дурно влияешь на юные умы, Максет. Кажется, тебя так называют. «И так тоже», — согласился Кощей, протянув бокал Женьке. «Как только меня не зовут». «Максет — иностранное имя», — заметил дед. «Русофил», — привычно парировал Кощей. «Зато я не дурю людям головы байками о халявных подарках». «Грубый ты», — вздохнул Белобог. «И, как всегда, все перевернул с ног на голову». Он на миг прикрыл глаза. «Так, Володина Евгения Александровна, хорошая девочка, давно выросла. На 16-летие получила мобильный телефон». «Вы мне его подарили, Дедушка Мороз?» Саркастически осведомилась Женька, глядя поверх бокала. «Да», — совсем как Кощей протянул Белобог. «Не веришь в божий промысел?» «Моя бабуля была коммунисткой, и ее влияние сильно сказалось», — храбро отозвалась Женька, всей кожей ощущая поддержку Кощея. «Понятно», — кивнул Белобог. «Евгения, в вашем мире я, ну, не конкретно я, а я оттуда, просто дал возможность вашим родителям приобрести этот подарок. Я не могу обеспечить материальными ценностями всех достойных, но могу дать шанс. Ваш отец, к примеру, очень кстати получил возможность подрабатывать, и родители смогли достойно вас поощрить. Подарки не получают лишь те, кто действительно не в состоянии. Лохи, короче. Кто упустил судьбу? Предельно мягко, как слабоумный, пояснил Белобог. Но даже в этом случае я могу кое-что сделать. Иногда и кусок угля — это дар, он дает тепло. «Впрочем, наш разговор уходит в сторону. Оставим его?» Голос Белобога обладал властью даже больше, чем у Кощея. Слова вертевшиеся у Женьки на языке, пропали, и сама она преисполнилась благоговением, но все испортил Кощей. «Эй, парень, в который раз повторяю, что не собираюсь соваться в ваше небесное царство, водить войска против инакомыслящих и все такое. Власть меня портит». «Это было давно», — мягко возразил Николай. «Люди не меняются, боги тем более». «Боги адаптируются. Посмотри на себя. Даже имя взял чуждое. Раньше ты...» «Михаил Николаевич, чего он хочет?» — встряла Женька, обиженная столь откровенным враньем. «Она еще и мой адвокат», — любезно пояснил Кощей. «Белобог, да я в жизни не поверю, что ты пришел ко мне просто так. А признайся, боишься, что переманят враги?» «У нас нет врагов», — вздохнул Николай. «Где-то меня зовут Николай, где-то Клаус, где-то Ноэль». «А где ты, Йолупуки?» — подала голос Женька, издав при этом неприличный звук, и тут же поняла, что вино было крепковато. «Я не говорил, что у меня самый лучший адвокат», — отгородился Кощей выставленными ладонями. «Прекрати!» — чуть громче, чем следовало, — велел Николай, — и задрожали не только стекла, но и лава, где-то на уровне сейсмической активности. «Не смей орать в этом доме!» — привстал Кощей, и сейсмическая активность усилилась. «Хорошо, это твой дом, я гость», — повинился Николай. «Только скажи мне, Михаил Николаевич, почему ты отказываешься?» Кощей всерьез задумался, даже затылок почесал и выдал. «Да мне, брат, и на Руси не так плохо». 5 миллионов жителей», — усмехнулся Николай. 7, — поправил Кощей. «Пусть так». «Давай не будем смущать мою гостью», — сменил тему Кощей. «Но не могу же я в самом деле спорить с пожилым человеком». «Как скажешь». Лицо Николая переменилось, и вот уже сидели 2 почти одинаковых человека, настороженно глядя друг на друга. Только у одного были черные волосы и едва пробивающаяся серебристая щетина над верхней губой, а второй с серебристой гривой и черным пушком. «Ты что? Желаешь получить в команду Михаила Победоносного, Михаила Беспредельного, Михаила Забей на все?» «Да нет же!» — досадливо отозвался Николай. «Я хочу, чтобы ты вернулся, брат, просто вернулся». «Дьявол оказался более мерзок?» — предположил Кощей. «Он выродок и предатель. Ты же любил Русь. Ты не позволишь его прихвостням захватить твою страну?» «А он здесь ни при чем», — заметил Кощей, раздраженный глупым предположением. «Власти хотят существа попроще, намного проще». «О, да, и ты в одиночку решил наладить равновесие. Богу это не под силу». «Боги не могут вмешиваться», — заметил Кощей, — «и тебе это известно. Только я могу поддержать равновесие в этом забавном мире, ибо я человек, пусть бессмертный, но человек». «Ты дурак!» — взревел Белобог. «Как только ты вернешься, ты сможешь сделать больше. Ты не дашь разрастись нечистой заразе. На твоей Руси люди уживаются с нечистью, они избегают смертельных мест, прикормили брауни, «Домовых», — поправил Кощей. «У меня не водятся брауни». «Заповедные места суются только идиоты». «Герои», — опять поправил Кощей. «Я так и сказал», — заметил Николай. «Минуточку», — остановил его Кощей. «Идиоты — это те, кто хочет доказать, что круче их нет на свете. И герой — это тот, кто идет спасать, защищать и все такое». «Оставь терминологию». «Уговорил. Так вот, едва вернусь домой, мне станет плевать на отдельную страну. Я перестану видеть разницу между героем и идиотом. Я буду видеть весь мир только в целом и предам своих». «Каких своих? Уже много веков никто не приносит жертвы Чернобогу. Уже много веков ты легенда, просто детская сказка». «Это моя сказка. Я сделал хорошую страну, а ты? У меня есть цари, есть князь с дружиной, который с подачи всех царей стережет границы». «Тупой вояка». «Тупой вояка, чьи войска не пускают на Русь супостата». «А ты можешь больше». «Слушай, Белыш», — начал Кощей. «Я Николай», — строго перебил гость. «Ага, раньше был Белобогом». «На себя посмотри». «Я всегда был самим собой». «Да ты что? Чернобог, Кощей, Максет, Михаил. Продолжить, брат».